Маша перебежала дорогу перед автобусом с туристами, который негодующе загудел, и подошла ко входу в музей. Открыла тяжелую дверь и увидела знакомого охранника. Какая-то смешная у него фамилия. Ага, Кулебяка. И не удержалась. «Привет, дядя, помнишь меня?» «Забудешь тебя, как же», – проворчал Кулебяка. «А ты все трудишься, без отгулов и выходных?» «Какой тут выходной, когда один в больнице, а Курицын вообще нифига не помнит. Жену и то не узнает. Вы, говорит, дама, меня с кем-то путаете. Я вообще никогда женат не был. Здорово его тот мужик загипнотизировал». «С этим уж ничего не поделаешь. Может, само пройдет. И ты, дядя, забудь про все. Так лучше». «А вы, дамочка, куда это идете?» Кулебяка посмотрел на Машу со злорадством. «Выставка-то закрыта. Упаковывают экспонаты и обратно в Венецию отправляют». «Да?» Маша не слишком расстроилась. «Тогда мне к Дмитрию Алексеевичу». «Не знаю такого. Выставка закрыта. Пустить вас не могу». «Как же так?» Тут к охраннику подошла музейная служительница. Дама лет 60 с седыми волосами, убранными в узел, и в строгом сером костюме. «Что такое, Семен? Что за шум?» «Мне нужен Дмитрий Алексеевич, ваш сотрудник», – строго сказала Маша. «Что вы, дорогая, я работаю в этом музее много лет и точно знаю, что у нас нет сотрудника с таким именем». «Нет, и никогда не было», – доброжелательно, но твердо ответила служительница и удалилась. «Боже мой!» Маша отошла от охранника и прислонилась к стене в холле. «Что же это? Как же это? Неужели ей все показалось? Неужели не будет у нее никакой новой жизни? Неужели придется возвращаться назад, к прошлому, скучному и опостылевшему прошлому? Неужели никогда больше не увидит она волшебный стеклянный сад? И так никогда и не поймет, в чем же там дело и какая у нее с этим садом таинственная связь». «Нужно было уйти туда», — поняла Маша, когда она стояла возле сада в первый раз. «Нужно было уйти туда и не возвращаться. Но Дмитрий зачем-то вернул ее». «Дмитрий, которого, как выяснилось, тоже никогда не было». «Хм». Охранник манил ее к себе. «Я, конечно, извиняюсь, совсем забыл. Вам, дамочка, письмо. Вот просили передать». Дрожащими руками Маша вскрыла конверт. Из него выпал билет на самолет. Санкт-Петербург-Венеция. И гостиничная бронь. «Гостиница Корте Конторини», прочитала Маша, «на Виа Гарибальди. Возле Арсенала. И вылет завтра».